Но, увы, я знаю, Сол. Госдепартамент лишил тебя права практиковать. Нарушение медицинской этики. Гай усмехнулся и вышел на кухню, чтобы приготовить себе очередную порцию виски. Из гостиной послышался голос Сола. Они, конечно, восстановят тебя в правах. Через 2-3 месяца, но самое большее через полгода. И дело не в том, что тебя оправдали в суде. У них есть свой маленький суд присяжных. Я сказал, что тебе разрешат работать. Хорошо. Спасибо, Сол. Спасибо за все. Съезди куда-нибудь, посоветовал Сол. Хотя бы ненадолго. Может быть, я так и сделаю. Когда ты вернешься, разрешение уже придет, и все будет по-прежнему. Твоими бы устами. Он взмахнул бокалом, а Сол сказал. Ну, кажется, все разошлись. Наверное, пора и мне. Спокойной ночи. Спасибо за все, Сол. Видишь ли, дело тут не только в личных симпатиях. Ты нужен больнице, всему городу. И если ты до сих пор этого не понял... Сол безнадежно махнул рукой и вышел. Его машина заурчала и стала медленно спускаться с холма. Сразу стало очень тихо и пусто. Только радостно повизгивал Цезарь, да громко в разнобой тикали все часы в доме. Высокие старинные часы, стоящие в коридоре, часы с боем в гостиной и даже его наручные. Он с рассеянным видом ходил по знакомой комнате. Потом прошел в кабинет и поднял трубку телефона. «Поезжай», — сказал ему Сол. «Вернешься, и все будет по-прежнему». «Хорошо, он поедет, но не один. И уже никогда не вернется». «Здравствуйте!» К телефону подошла миссис О'Хара. «Здравствуйте, миссис О'Хара! Миссис Макфей дома?» «Нет, сэр. Это доктор Монфорд?» «Да». «Поздравляю, доктор!» «Спасибо. А вы не знаете, где миссис Макфей?» «Нет, сэр. Она только сегодня уехала. Взяла с собой сумку и багаж». По всему его телу пробежал озноб. Она писала, что уедет. Но почему так скоро? Почему так скоро? Трубка в его руке дрожала. Наконец он спросил. «Вы хотите сказать, что она уехала насовсем?» «Да, сэр. Но она просила сказать вам, чтобы вы позвонили доктору Трелевену». «О, спасибо, миссис О'Хара. Доброй ночи, доктор». «Спокойной ночи», — сказал он. «Спокойной ночи, миссис О'Хара». Он повесил трубку и прислонился к стене, буквально дрожа от холода, хотя воздух в доме уже хорошо прогрелся. Он еще не успел убрать свою дрожащую руку с трубки, как зазвонил телефон. Это был доктор Трелевен. Он сказал, что Маргарет рассказала ему все, абсолютно все. Он отвез ее в Фалмаут сразу после суда. Она поедет куда-то дальше. Писать пока не будет. И только когда она все как следует обдумает, когда проверит свои чувства, тогда она напишет ему и сообщит, где находится. Если, конечно, к тому времени это еще будет его интересовать. «Если меня это еще будет интересовать», — прошептал он еле слышно. «Что ты сказал?» «Ты-то, наверное, знаешь». «Да». «Нью-Хавен?» «Нет. Не надо ни о чем расспрашивать. И не ищи ее, Гай». «Понятно». «Гай, ведь это она сделала ради тебя. Неужели ты не понимаешь? Она должна быть абсолютно уверена в твоих чувствах. Она не хочет тебе ничего навязывать».